Баджан с ужасом слушал, что говорил Жаров-Лазаровский, и покорно повторял. «Ну хорошо, товарищ, а дальше что? Что дальше? Какой выход из этой западни?» «Скатиться на позиции врага? После 40 лет борьбы? Нет, никогда. Лучше смерть!» — кричал он в отчаянии. В Вашингтоне спасенных летчиков встречала толпа народа. Лично президент Трумэн приветствовал их на аэродроме. В людском море с нетерпением они высматривали своих родных. Рик издали увидел золотую гриву своей жены и маленький сверток, который она держала в руках. «Мой сын! Мой родной сын!» — нервно прошептал он, поправляя пилотку, и бросился к ним, боясь, что через мгновение проснется, и они исчезнут. Бетти с восторгом смотрела на него, повторяя: «Ты! Ты! Вот и ты!» Он судорожно обнимал жену вместе с сыном. Сон стал реальностью. Грянул почетный салют. Он вспомнил такой же салют в День Победы в тюрьме. Ван дер Заан с гордостью смотрел на зятя. Сигара еле заметно вздрагивала в его зубах. Гарри О'Салливан в восторге изо всех сил молотил своего оболтуса по спине, повторяя заплаканной Молли: «Ну что, мать, я же говорил тебе, как поехал сукин сын, так и приедет. И вот вернулся». Говоря это, Гарри сам был готов заплакать. Подозрительно сопя своим красным носом, время от времени для успокоения прикладывался к фляжке с только что выгнанным Потином. Рик сердечно поздоровался с Дэвидом, горячо поблагодарил его за все. Дэвид бледно улыбнулся. Глядя на обезумевшую от радости Бетти, не сомневался, что его роль при ней окончена. «Альберт был прав», — с горечью подумал он. Рик передал Фултонам вещи Боба и коробку с его прахом. Удивился, что не видит Кэт. Она тем временем прогуливалась по огромному больничному парку и разговаривала с Бобом. Он рассказывал ей о том, что пережил в России. Она в ужасе заламывала руки. Порой раздражалась смехом, когда он рассказывал что-то веселое. Бессмысленным взглядом обводила небо, ища лицо мужа. Врач грустно качал головой. Шансов у нее не было. О вышедших из самолета русских все забыли. Наконец к ним подошли сотрудники советского посольства, горячо поприветствовали их, поздравили с почетными назначениями. К их удивлению, Жаров-Лазаровский даже не поблагодарил за это, а лишь сухо бросил, что после всего, что пережито, у него нет желания принять новое назначение. Когда Городенко, отозвав его в сторону, предложил вернуться в Москву, тот категорически отказался, сказав, что не хочет быть очередной жертвой Сталина. Он посоветовал и Бабаджану попросить политическое убежище в Америке, но старый генерал колебался. У него в Москве остались жена и дочь. Жаров попытался убедить генерала, что уж теперь-то, когда он проник в эту страшную тайну, Сталин непременно уничтожит его. Но Бабаджан отвечал с крестьянской покорностью: «Пусть уничтожит, греби его пес. Без партии нет мне жизни». Когда он в конце концов решил сесть в черный лимузин вместе с Городенко, Жаров уже знал, что старый солдат революции сам себе подписал смертный приговор. Он помахал ему на прощание шляпой. Бабаджан грустно улыбнулся. Через неделю после счастливого возвращения летчиков прах лейтенанта Фултона был торжественно захоронен на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне. Солдаты морской пехоты шли ровным маршевым шагом перед пушечным лафетом, на котором покоилась урна Боба, и несли горизонтально распростертый флаг Америки. Прозвучал последний салют. Эпилог. В 28-ю годовщину Великого Октября в «Правде» появилась коротенькая заметка. ТАСС сообщала, что пребывающий на кратком отдыхе в Москве военный атташе в Америке генерал-лейтенант Анастас Арамович Бабаджан внезапно скончался от сердечного приступа в возрасте 61 года. Президиум Верховного Совета СССР в честь выдающихся заслуг неустрашимого солдата революции решил посмертно наградить его орденом Ленина и похоронить в Кремлевской стене. В тот же день у лауреата Нобелевской премии в области ядерной физики Энрико Ферми на обследовании в университетской клинике в Чикаго были обнаружены первые признаки белокровия. Трудно остаться чистым, глядя в глаза дьяволу. Конец озвученной книги.